Миф номер 21. Человек-прямоходящий, Homo erectus, пятикантроп, это обычный человек. Думаю, вы знаете, что Homo erectus, человек-прямоходящий, это ископаемый вид человека, которого когда-то называли пятикантропом, сокращенно просто erectus. Мы его уже не раз вспоминали на страницах книги. Эректусы известны по сотням находок в Азии, Африке и Европе и хорошо изучены антропологами, а археологами описана ашельская культура, которую связывают с этим видом гоминид. В чем же суть мифа? Начнем с цитаты, точно воспроизводящей миф. Само название «человек выпрямленный» показывает, что эти окаменелости принадлежали, по всей видимости, настоящим людям, не относившимся к вымершему племени или к нескольким племенам, которые в определенных отношениях значительно отличаются от существующих племен, пишет Моррис в книге «Библейские основания современной науки», упоминая далее только два признака эректусов – небольшой мозг и крупные зубы. Однако, по мнению Морриса, даже такой небольшой размер мозга не выходит за пределы, приемлемые для современного человека. Да и гораздо больший размер их зубов указывает не на родство с обезьянами, а на постоянную необходимость пережевывать грубую пищу. Размеры мозга и зубов – вот и все по Моррису, что отличает эректусов от нас. Можно ли согласиться с этим утверждением? Да, Homo erectus действительно человек, о чем говорит и родовое название Homo. Но насколько он был обычен по современным меркам? Описания в популярных книжках скудны. Низкий лоб, крупное надбровье, подбородка нет. При желании от этих черт легко отделаться. Здоровенные надбровья у аборигенов Австралии, людей с низким лбом можно увидеть даже на улицах Москвы, а подбородка нет у одного индонезийского племени. Вуаля! Обычный человек? Обычнее некуда. Череп, конечно, своеобразный. Чуть-чуть. А дальше можно перевести разговор из биологии в область культуры, перечислить интеллектуальные достижения эректусов, при этом ни в чем себе не отказывая, в кучу смешать факты, гипотезы и домыслы, ведь цель мифотворца – убедить читателя, что по части интеллектуальных достижений эректусы не уступали современному человеку. С культурной точки зрения, несомненно, эректусы далеко опередили своих предков – хабилисов. Создатели каменных рубил, покорители Европы и Азии – люди с большой буквы. Однако не эректусы, а лишь их потомки научились делать метательные орудия, догадались прикреплять каменный наконечник к деревянной ручке. Для этого понадобилось всего около 1,5 миллиона лет, прошедших с появления ашеля. Стали украшать свое тело, раскрашиваться охрой, увешивать себя подвесками из раковин и зубов. Начали хоронить усопших товарищей. Погребальные ритуалы – обязательный атрибут любого человеческого племени, начиная с верхнего палеолита. Всего этого у Homo erectus нет. Биологическая эволюция сопровождалась эволюцией культурной. Факт. Впрочем, вернемся к биологии. Давайте осмотрим со всех сторон знаменитый череп яванского пятикантропа. Сангриан-17, найденный в 1969 году. Если мы взглянем на череп сбоку, то увидим, какой он низкий и длинный. Лицо сильно выступает вперед, а затылок выпирает назад, заканчиваясь толстым валиком. Хотя у современных людей череп может быть весьма массивным. Мы никогда не увидим у Homo sapiens таких выпирающих лица и затылка. Лоб пятикантропа покатый, плоский и очень узкий. Вдоль лобной кости спереди-назад тянется заметный костный валик, не путать с гребнем. Стенки черепа очень толстые. Взглянув на череп сзади, мы удивимся, какой у пятикантропа широченный затылок. Широченный, мягко говоря. У этого товарища затылок самый широкий из всех гоминид вообще. Современному человеку такое и не снился. Подчеркну, что здесь и далее я имею в виду не оценку на глаз, а результаты точных измерений. Боковые стенки черепа наклонены, находятся кверху. У современного человека, напротив, череп кверху расширяется. Если же посмотреть на череп сверху, мы увидим, что за надбровьем он резко сужается, а затем опять расширяется. Это называется заглазничное сужение. По выраженности этого признака череп из Сангриана не только очевидно отличается от современных людей, но превосходят неандертальцев и многих других гоминид. Интересная деталь. У пятикантропов сангриана нет шиловидного отростка височной кости. Вместо него ямка. Важно, что к этому отростку у человека крепятся мышцы, управляющие движениями нашего языка, и его наличие связывают со способностью к речи. Шиловидного отростка нет у обезьян. У них другой тип прикрепления мышц. Ну и, наконец, взглянем на этот замечательный череп спереди. Посмотрим, так сказать, ему в лицо. Сразу бросается в глаза мощное надбровье, сливающееся в сплошной валик над глазницами. Массивные скуловые кости, крайне широкое носовое отверстие и огромная верхняя челюсть. И опять по этой части яванские пятикантропы – рекордсмены. Такого огромного нёба и верхней челюсти нет ни у гейдельбергского человека, ни у неандертальцев, не говоря уже о современном человеке. А заглянув пятикантропу в рот, мы увидим, что форма его зубной дуги не похожа на нашу. У современного человека зубы в верхней челюсти расположены по плавно изогнутой дуге. У пятикантропа зубы образуют как бы трапецию с клыками по углам. Передние резцы в линию, а ряд предкоренных и коренных зубов расходятся в стороны. Не забудем упомянуть и нижние челюсти пятикантропов – сангриана. Они тоже огромные. Тут сангрианцы уступают только австралопитекам. И, разумеется, отсутствует подбородочный выступ. Впрочем, его нет у всех гоминид, кроме Homo sapiens. При всей этой массивности череп пятикантропа в целом маленький. Объем мозга около 1000 сантиметров кубических. Безусловно, отдельные из перечисленных особенностей могут изредка встречаться и у современного человека. Но они не достигают таких экстремальных значений. К примеру, у черепа сангриан 17 толщина надглазничного валика 25 мм, у современных мужчин, как правило, не превышает 13 мм. И тем более, никогда не встречаются вместе в одном черепе. Ни в одном уголке нашей планеты вы не найдете человека с таким надбровьем и при этом с таким маленьким мозгом, затылком такой ширины и нижней челюстью таких размеров. Да еще вдобавок без подбородка. Все познается в сравнении. Homo erectus на фоне австралопитеков или хабилисов – воплощение прогресса. Если же сопоставлять его с кем-нибудь из нас, то мы увидим большое количество архаики, а еще, если говорить о яванцах, своеобразных признаков, которые не встретишь больше ни у кого. Резюме. Homo erectus отличается от представителя любой человеческой расы гораздо сильнее, чем все современные расы отличаются друг от друга. Череп пятикантропа легко даже на глаз отличить не только от наших современников, но и от других ископаемых гоминид. Например, неандертальцев или хабилисов. Эректус – действительно другой вид человека. Миф. Человек прямоходящий, Homo erectus пятикантроп, это обычный человек. Опровержение. Homo erectus – ископаемый вид человека, существенно отличающийся от других гоминид, как более древних, так и более поздних. Эректусы обладали значительным интеллектом, их появление сопровождалось техническим и культурным прогрессом, однако эти люди не владели искусством и не хоронили своих умерших родичей. Символическое поведение в эпоху эректусов только зарождалось. Умели ли они говорить, мы не знаем. Африканские эректусы – предки гейдельбергских людей и в конечном итоге наши предки.